якобы существующий у порта и геносца Кальтенбруннера. Более того, был зафиксирован интерес непосвященных к тем штольням, где укрыт музей фюрера. Эта информация легла на ту, которую только что прислал Борману заместитель начальника концлагеря по линии местного отделения НСДАП, и не какого-нибудь лагеря, а того именно, где содержался Канарис. Он сообщил, что Кальтенбруннер бывал здесь трижды, уводил изменника с собой в лес, просил заварить для него настоящий кофе, был с ним демонстративно любезен. Поэтому заместитель начальника на свой страх и риск установил аппаратуру в ту комнату, где происходили кофепития, и выслал ее в рейс-канцелярию с нарочным в пакете за сургучными печатями. Борман прослушал запись беседы Кальтенбруннера с Канарисом не без интереса. Ничего особенного тревожного в диалоге хитрой лисы и простодушного Костолома с университетским образованием не было. Но один пассаж заставил Бормана задуматься. На вопрос Канариса, какой себе представляет будущую работу Кальтенбруннер, тот со странным смешком заметил: «А вы думаете, что работа вообще возможна? И мечтаю о том лишь, чтобы заполучить одно право — жить». Можно, конечно, было бы считать этот ответ конспираторским. Канарису нельзя верить ни на гран. Рассказывать ему о планах работы по восстановлению и реорганизации идей национал-социализма в мире значило бы предать это будущее, ибо двуликий Янус умеет торговать. Он из черта может провести посредническую операцию. Однако, когда Кальтенбруннер вскользь заметил адмиралу, что первая информация, переданная ему им, Канарисом, далека от того, чтобы считаться по-настоящему интересной, тот возразил: «Ведь у нас был договор. Когда мы исчезнем, я смогу лично в вашем присутствии провести беседу с теми мультиворотилами Латинской Америки, которые состоялись благодаря мне. Без меня у вас ничего не выйдет. Вы разведчик, вы знаете, сколь ювелирна работа с теми, кого ты создал из ничего, а затем вывел к могуществу. Они перестали быть вашими агентами, вы отныне зависите от них, а не они от вас. Ибо вы просите деньги в Министерстве финансов, а те выписывают любую сумму со своих бесконтрольных счетов». Мысль верная. Но именно эту верную мысль Кальтенбруннер отчего-то не зафиксировал в своем первом и единственном отчете ему, Борману. Хотя, как выяснилось, он встречался с Канарисом трижды. В машине Мюллер спросил Штирлица: «Вы звонили ему?» «Нет». Про то, что Борман во время последней встречи просил его отныне держать связь через Мюллера, Штирлиц говорить не стал. Стоит ли уступать позиции без боя? «Как вы думаете, чем вызван этот звонок?» Искренне недоумевая, поинтересовался Мюллер. «Не знаю», — сухо ответил Штирлиц. «Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили. О том, что радиограммы на Москву расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов». Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. В РСХ никто об этом не знает, и уж, конечно, никто и не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную. Однако пока в мире царствует скрытая сила случая, пока существует сектор разностей, пока в одном с ним здании работают Кальтенбруннер и Шелленберг, удара можно ждать с любой стороны, и каким он будет, предугадать заранее невозможно. «Он мог узнать про ваш арест?» — продолжал спрашивать Мюллер, совершенно, впрочем, не нуждаясь в ответах Штирлица. Просто ему так было удобнее думать. Времени мало, надо проиграть все допустимые вероятия этого неожиданного вызова.